Глава 5. Древний город Ро-Атабри потрясал своими размерами. Толлер стоял у поручней гондолы и вот уже больше часа любовался медленно растущей заплатой на теле планеты, сплошь состоящей из цветных изгибов и прямых линий улиц. Он привык считать Прат внушающим уважение метрополисом, и Ро-Атабри представлялся ему городом хоть и большим, но во многом схожим со столицей Верхнего мира. Однако в действительности рукотворное воплощение могущества Калкарона оказалось совсем иным. Такого Толлер и вообразить себе не мог. Он чувствовал, что разница в размерах каким-то образом приводит к отличиям качественным, но дело было даже не в этом. Все города, поселки и деревеньки Верхнего мира возникли по воле архитекторов и строителей, а Ро-Атабри с высоты напоминал естественное образование и скорее был похож на живой организм. Здесь ничего не изменилось. Толлер узнавал картинки, которые рисовала для него бабушка Джессала Маракайн, когда он был еще маленьким мальчиком. Река Баран, изгибаясь, переходила в бухту Арл, а та, в свою очередь, превращалась в залив Троном. На востоке возвышалась снежная шапка горы Опелмер. Подчиняясь особенностям ландшафта, города и пригороды расползлись по земле огромным лишайником из кирпича, бетона, бракки и глины, отражающим многовековые устремления бесчисленных человеческих созданий. Ужасные пожары, спутники и начало переселения оставили кое-где заметный след, но прочная кладка не поддалась огню и еще послужит человечеству в будущем. Оранжево-красные и красно-коричневые вспышки указывали участки, где злосчастные новые люди начали покрывать свои скорлупки свежими черепичными крышами. «Ну, как впечатление, юные Маракайн?» – спросил Китаран, появившись сбоку от Толлера. Теперь, когда сила тяжести стала нормальной, он чувствовал себя значительно лучше и проявлял живой интерес ко всем аспектам корабельной жизни. «Большой», – просто ответил Толлер, – «не охватить взглядом. При виде этого города история будто бы оживает». «Вы думаете, это мы его таким сделали?» – расхохотался Кеттаран. «Может быть, так считают многие мои ровесники, но это... Мне больно на него смотреть, я не могу даже передать это ощущение». «Я понимаю, что вы хотите сказать, а теперь представьте, что сейчас чувствую я». Кеттаран склонился над поручнями, и его лицо заметно оживилось. «Видите, вон тот квадратный кусок зелени к западу от города». Раньше там размещался квартал небесных кораблей. Именно оттуда мы вылетели 50 лет назад. Можно будет приземлиться там же. Какая разница, где приземляться, пожал плечами Толлер. Боковые течения необычайно низки, а если что, курс легко выправить. Конечно, основное решение о месте высадки принимает коммодор, но думаю, именно там мы и приземлимся. Это было бы замечательно. Круг замкнется. Да-да. Рассеянно согласился Толлер, не слушая больше старика. Ему вдруг пришло на ум, что 10-дневный перелет закончен, и вскоре у него будет масса возможностей встретиться с Вантарой. После того инцидента с Синерогом они больше не встречались, и его страсть распалилась до такой степени, что даже перспектива знакомства с новой планетой на первый взгляд казалась менее привлекательным приключением, нежели вероятность поговорить с графиней наедине и, быть может, завоевать ее любовь. «Завидую я вам, Маракайн», — сказал Кеттаран, с тоской озирая дряхлые подмостки, где когда-то разыгрывались полузабытые сцены его юности. «Весь мир лежит у ваших ног». «Возможно», — улыбнулся Толлер, по-своему истолковав слова посланника, «может быть, вы и правы». Деревня Стайви насчитывала не больше сотни зданий, поэтому, видимо, даже в лучшие времена в ней было максимум сотни-две жителей. Толлер стойко боролся с искушением исключить ее из списка и лететь дальше, не приземляясь. Но тогда пришлось бы подделать рапорт о высадке, а он не мог позволить себе опуститься до такого мелкого обмана. С минуту он изучал деревню сверху, отметив про себя, что ее центральная площадь очень мала, даже для такого удаленного местечка. «Что вы об этом думаете, капрал?» – сказал он, решив подвергнуть юношу небольшой проверке. «Стоит ли попробовать высадиться вон на те несколько метров дерна?» Стеномерт выглянул за поручни, изучая обстановку. «Я бы не рискнул, сэр. Пространства для потенциального заноса практически нет. И кто знает, какими воздушными ямами может грозить это скопление высоких складов. В точности мои мысли, мы еще сделаем из вас отличнейшего пилота», – весело заявил Толлер. «Сворачивайте на восток, приземлимся на пастбищах у реки». Стеномерт кивнул, и щеки его, пышущие румянцем молодости, от подобной похвалы зарделись еще больше. Капрал запомнился Толлеру еще по первой встрече, когда юноша спустился на парашюте практически от самой зоны невесомости, и перед вылетом Толлер подал официальный запрос на Стеномерта с просьбой включить его в команду своего корабля. Сейчас он лично готовил юношу к продвижению по службе, к вящей зависти лейтенанта Корре Вальта, который целый год провел в тренировочной эскадре. Толлер повернулся к Корре Вальту, официально отвечающему за приземление. Лейтенант упорно пытался скрыть замешательство, расположившись в кресле с выражением унылой скуки на лице. «Лейтенант, назначьте одного человека дежурным по судну, остальные пусть готовятся к осмотру деревни. Небольшая пешая прогулка пойдет всем только на пользу». Корре Вальт отдал честь, подчеркнуто вежливо, и покинул мостик. Он быстро спустился по низенькой лесенке и направился на основную палубу. Толлер, делая вид, будто ничего не замечает, проводил его взглядом. Для себя он уже решил вознаградить Корре Вальта за терпение и дать ему рекомендацию на внеочередное получение капитанского звания, но до конца экспедиции не хотел сообщать ему об этом. Утренний день едва перевалил за середину, и здесь, в экваториальных областях мира, солнечный жар нещадно грел и без того иссушенную почву. Большую часть гондолы прикрывала тень от газового баллона, поэтому окружающая природа выглядела сверхъестественно яркой и живой. Судно медленно разворачивалось навстречу ветру, постепенно опускаясь все ниже и ниже, и Толлер увидел, что поля вокруг деревни уже успели слиться с окружающей зеленью. В отсутствие смены времен года, управляющей циклом созревания, дикие растения предпочитали каждый свое расписание. Одни только-только набухали, тогда как на других раскачивались спелые плоды, а третьи уже увидали и засеивали семенами почву. С незапамятных времен кулкуронские фермеры разбивали семена полезных культур на группы, обычно собирая по 6 урожаев в год. Поэтому области посевной земли представляли собой целый набор разноцветных полос. Здесь же, после нескольких десятилетий дикой жизни, эти полосы постепенно размылись и бесследно исчезли. Съедобные злаки и всякие овощные культуры медленно возвращались к состоянию ботанической анархии. По степени запущенности полей Толлер определил, что деревенька Стайви не входила в число поселений, обжитых новыми людьми после того, как чума Птерты стерла с лица планеты большую часть населения. Если это действительно так, то обследование деревеньки обещает стать очередным неприятным и в высшей степени тягостным переживанием в бесконечной череде встреч со смертью. Последние стадии вымирания человеческой расы, имевшие место полвека назад, прошлись по миру настолько стремительно, что умирающие не успевали хоронить мертвецов. Эта мысль несколько омрачила настроение Толлера, напомнив, как он ошибался, считая, что прибытие на мир позволит ему свести близкое знакомство с графиней Вантарой. В основе этой ошибки лежал заурядный исторический факт. Миграция с мира на верхний мир была тщательно спланированной акцией, которая должна была проходить организованно, ступень за ступенью, но из-за бунта черни превратилась в сплошной хаос и паническое бегство. Город Руатабри горел, толпы неистовствовали, армия взбунтовалась, поэтому на спасение беженцев оставались считанные минуты, и в этих чрезвычайных обстоятельствах на другую планету не было взято ни одной книги. Ювелирных побрякушек и толстых пачек, ставших бесполезными денег, хватало в избытке, но на борту кораблей не оказалось ни одной картины, ни одной поэмы, ни одного листка нот. Когда образованные люди наконец начали жаловаться, что цивилизация бросила свою душу на погибель, король Чаккел и его придворные больше горевали по другому поводу. В стремительном бегстве с мира никто не догадался захватить с собой ни одной карты Колкурона, империи или же самой планеты. Со времен переселения и до настоящего дня, хоть королевская семья Колкурона и заявляла свои права на старую планету, отсутствие каких-либо карт или справочников раздражало больше, чем отсутствие чего-либо другого. Но вот ситуация полностью изменилась. Принцу Олдо, единственному оставшемуся в живых отпрыску королевы Дасины, было уже под 60, и вся жизнь принца омрачалась постоянными отказами матери передать власть в его руки. Но вот когда немощность правящей королевы вроде бы уже освободила ему дорогу, нашелся еще один повод для разочарований. Принцу предстояло стать наследником королевства, чьи настоящие и потенциальные богатства были в буквальном смысле покрыты мраком. Толлер даже и не догадывался, что принц все-таки настоял на своем и уговорил Дасину не торопиться с кругосветным путешествием, а сначала провести детальную разведку Колкурона. Вот и случилось, что вместо того, чтобы охранять графиню в весьма опасном и нелегком полете, Толлер неожиданно оказался втянутым, на первый взгляд, в бесконечную серию воздушных прыжков от одной опустевшей деревеньки к другой. Они высадились на Амире почти 20 дней назад, и за все это время он ни разу не видел Вантары, которая занималась примерно тем же самым, но в противоположной области страны. Подобно тому, как Ро-Атабри поразил Толлера своими необъятными размерами, Колкурон ошеломил юного капитана невероятным количеством городов – больших, средних и совсем крошечных, которые когда-то давным-давно вмещали огромное население гигантской страны. Как уроженца Верхнего мира, где можно часами лететь, не встречая ни единой хижины, Толлера давило подобное вмешательство человека в дела природы. Он чуть ли не задыхался среди этих городишек. Древнее королевство теперь представлялось ему одним огромным бурлящим ульем, в котором жизнь отдельно взятого индивидуума не значила ровным счетом ничего. И даже зная, что здесь когда-то родился его славный дед, Толлер все равно ничего не мог с собой поделать. Он испытывал презрение к этой прирученной, битком забитой людьми, земле Колкурона. Толлер обвел хмурым взглядом скопление низеньких домишек и высоких зданий, автоматически делая про себя поправку на воздушные течения, обусловленные планировкой Стайви. Судя по древним картам и географическим справочникам, найденным в Ро-Атабри, важность этого поселка заключалась в том, что именно здесь размещалась водонапорная станция, сердце оросительной системы сельскохозяйственных угодий, раскинувшихся к северу от местной реки и многочисленных каналов. Ему было приказано проверить работоспособность станции и доложить о состоянии машин. Краем глаза, следя за маневрами судна, управляемого Стиномиртом, Толлер сверился со списком и с удивлением обнаружил, что кроме Стайви им осталось проверить всего лишь 3 поселения. Если не случится ничего непредвиденного, они закончат еще до наступления малой ночи следующего дня и, следовательно, смогут вернуться на базу в Ро-Атабри. К тому времени, наверное, Ивантара уже будет там. Мысль об этом несколько развеяла мрачное настроение Толлера, и, вытаскивая из футляра меч, он даже начал насвистывать какую-то веселенькую мелодию. Стальное оружие, некогда принадлежавшее деду, было слишком большим и неудобным для тесной гондолы, но Толлер еще ни разу не ступал на землю без этого меча, качающегося у него на боку. Клинок напоминал ему о том родстве с тем другим Толлером, Маракайном, чьи подвиги ему никогда в жизни не превзойти. Минутой спустя, под аккомпанемент коротких выхлопов вспомогательных двигателей, киль гондолы скользнул по земле, а четыре якорные пушки вогнали гарпуны в поросшую густой травой почву. Члены команды, снаряженные мотками и линя, посыпались за борт и начали закреплять судно, предупреждая воздействие тепловых вихрей, столь распространенных в областях, близких к экватору. «Я отключаю машины, сэр», – доложил Стиномирт, поймав взгляд Толлера. Он перекрыл пневматический резервуар, через который кристаллы подавались в двигатели. «Как вам приземление?» «Недурно, недурно», – несколько холодно произнес Толлер, показывая тем самым, что больше доволен мастерством капрала, нежели столь вольным обращением к начальству. «Но хватит мешкать. Вы же не собираетесь стоять здесь весь день и поздравлять себя с удачной посадкой? Нас ждет вон та метрополия. За борт, живо!» Войдя в деревню, Толлер вновь испытал чувство, которое постоянно преследовало его на мире. Ему казалось, будто какие-то скрытые наблюдатели следят за каждым его шагом. Он понимал, что все это чистый абсурд, но никак не мог заставить себя забыть о том, какими прекрасными мишенями станут он и его люди, появись в зияющих дырах верхних окон ближайших зданий воины с мушкетами в руках. По-видимому, истинной причиной этого беспокойства было ощущение, что он просто-напросто не имеет права делать то, что делает. Места последнего упокоения стольких людей не следует тревожить по пустякам. Взрыв проклятий в 12 шагах слева привлек его внимание. Один из матросов осторожно обходил что-то, лежавшее в высокой траве и поэтому невидимое Толлеру. «В чем дело, Ренка?» – спросил он, уже предчувствуя, каким будет ответ. «Пара скелетов, сэр». По шафранной блузе Ренка расползались темные пятна пота. Он нарочито прихрамывал. «Я едва не споткнулся о них, сэр. Чуть лодыжку себе не сломал». «Если твоя лодыжка через несколько минут не пройдет, мне придется внести очередную запись в твой послужной список», — сухо ответил Толлер. «Схватиться аж с двумя скелетами. Вряд ли кто может похвастаться подобным подвигом». Остальные дружно захохотали, и хромоту у Ренка как рукой сняло. Достигнув деревни, группа разделилась. Начался привычный осмотр. Члены команды заходили в дома и докладывали об их внутреннем состоянии лейтенанту Корывальту, который, в свою очередь, заносил все подробности в экспедиционный журнал. Пользуясь возможностью остаться наедине со своими мыслями, Толлер в одиночестве побрел по узеньким проулкам и останкам былых садиков. Заброшенные и обветшалые здания убедили его, что до Стайви новые люди не добрались, и уже более половины века человеческий голос не звучал у рассыпающейся кладки стен. На улицах скелетов не было, но Толлер ничуть не удивился этому. Последняя и самая страшная стадия птертоза длилась всего 2 часа, поэтому люди инстинктивно искали уединенные места, где можно было спокойно умереть. Такое впечатление, будто при мысли об осквернении общины своим разлагающимся трупом у человека просыпалось чувство собственника. Кто-то стремился туда, где любил бывать при жизни, кто-то выбирал местечко повыше, откуда были видны окрестности, но в большинстве своем граждане древнего Колкорона предпочитали умирать в стенах собственных домов, чаще всего в постелях. Толлер уже потерял счет этим душераздирающим картинам. Мужской и женские скелеты сплетались в прощальном объятии, и часто между ними покоились костяные каркасики младенцев. При виде столь многочисленных напоминаний о тщете человеческого существования, Толлером неизменно овладевала глубокая меланхолия, которая временами пересиливала его от природы кипучую натуру, поэтому сейчас, не испытывая ни малейшего стыда, он старался не заходить в молчаливые жилища, окружающие его. Бесцельно бродя по деревне, он вдруг очутился у большого лишенного окон здания, возведенного на самом берегу реки. Частично оно было погружено в степенно текущие воды, и Толлер сразу узнал водонапорную станцию, которая и представляла основной интерес в этой местности. Он пошел вдоль стены и тут же наткнулся на большую дверь с северной стороны здания. Дверь была вытесана из мелкозернистой древесины, укрепленной полосами бракки, поэтому 50-летняя запущенность никоим образом на ней не отразилась. Она была заперта и не поддалась даже мощному нажиму его плеча. Впрочем, другого он и не ожидал. Раздраженно бормоча себе под нос проклятия, Толлер повернулся и, прикрыв глаза ладонью от солнца, оглядел деревню. Не прошло и минуты, как взгляд его наткнулся на рослую фигуру Габлеронна, сержанта-техника, отвечающего за исправное состояние судна. Габлерон вынырнул из лачуги, очевидно бывший раньше магазином, и сейчас спрятал в карман какой-то небольшой предмет. Когда Толлер окликнул его, он аж подпрыгнул на месте и ответил на призыв с явной неохотой. «Я вовсе не хотел никого грабить, сэр», – забормотал он, приблизившись. «Просто маленький подсвечник из черного дерева. Вряд ли какая-то особая ценность, сэр. Так, сувенир. Я хотел взять его с собой в Прат, жене подарить. Я положу его на место, если вы...» «Забудь», – отмахнулся Толлер. «Мне нужно открыть вот эту дверь. Принеси с корабля нужные инструменты, и если не сумеешь отпереть ее, просто сними с петель». «Слушаюсь, сэр». С видимым облегчением Габлерон обследовал дверь, после чего отдал честь и поспешил к кораблю. Толлер опустился на каменные ступеньки у двери и, устроившись поудобнее, стал ждать возвращения сержанта. Солнце карабкалось все выше и выше, жара усиливалась, а небо было настолько голубым, что виднелись лишь самые яркие из дневных звезд. Прямо над головой, в самом зените, сиял огромный диск верхнего мира, такой свежий, такой чистый, что Толлера вдруг охватила тоска по орошенным летним дождем лугам Родины. Весь мир превратился в один сплошной могильник, истощенный, пыльный, унылый, населенный привидениями, и даже присутствие где-то там, за горизонтом Вантары, уже не могло прогнать ту мрачность, которая поселилась у него в душе. Встречаясь он с графиней почаще, возможно, все обернулось бы иначе, но быть рядом и не иметь возможности увидеть ее – нет, это невыносимо. «Зачем я терзаю себя?» – вдруг подумал он. «В кого я превратился? Наверняка тот, другой Толлер Маракайн, никогда не позволял себе так раскисать. Он не мучился любовными мечтаниями, не тосковал по дому, бледнее и херее на глазах». Толлер вскочил на ноги и принялся нетерпеливо расхаживать по кругу, сжимая рукоять меча. Вскоре он заметил Корре Вальта и остальных членов команды. Лейтенант на ходу сверялся с записями в журнале и выглядел очень уверенно и деловито. Похоже, его абсолютно не трогала окружающая обстановка. Толлер почувствовал укол зависти. «Из Корре Вальта получится настоящий офицер, не то что из меня», – внезапно подумал он. «Рапорт почти готов, сэр. Осталось осмотреть только водонапорную вышку», – отчитался Корре Вальт. «Вы не заходили внутрь здания?» «Как я мог туда зайти, если эта проклятая дверь заперта?» – рявкнул Толлер. «Я что, похож на духа, который способен просочиться в любую щелку?» Глаза лейтенанта изумленно расширились, но он тут же справился с собой, и лицо его вновь стало невозмутимым. «Прошу прощения, сэр, я сначала не понял». «Я послал Габлерона за инструментом», – перебил его Толлер, устыдившись собственной вспышки. «Проверьте, может, ему надо помочь чем-нибудь? У меня нет желания задерживаться на этом кладбище дольше необходимого». С этими словами он отвернулся, игнорируя очередной нарочито четкий салют Корре Вальта и зашагал по берегу реки в сторону узкого деревянного мосточка. Издалека мост казался целым и невредимым, но при ближайшем рассмотрении Толлер увидел, что все дерево превратилось в серо-белесую губчатую массу, верный признак того, что весь настил, перила и подпорки изъедены насекомыми-древоточицами. Он вытащил меч и ударил по одной из перилин. Та легко отделилась и рухнула в реку, увлекая за собой часть всей конструкции. Еще полудюжины ударов хватило, чтобы перерубить две основные балки, поддерживающее сооружение и прогнивший мост с громким всплеском полетел в реку. В воздух поднялись клубы измельченной в порошок древесины и целый рой крылатых насекомых, потревоженных во время исполнения своего природного долга. «Вы замечательно пообедали», — сказал Толлер, обращаясь к жужжащей туче и личинкам, которые скрывались в рухнувших досках. «А теперь можете напиться в волю». Эта глупая и никому не нужная выходка, однако, помогла Толлеру отвлечься от сомнений и терзавших его мрачных раздумий, поэтому в деревню он вернулся в сравнительно хорошем расположении духа и подошел к водонапорной станции как раз вовремя. Габлерон с двумя помощниками, орудуя здоровенными ломами, наконец справились с дверью и сняли ее с петель. «Отличная работа», — отметил Толлер. «А теперь давайте посмотрим, что за чудеса инженерии кроются внутри этой вышки». Из курса истории он уже знал, что на мире отсутствовала металлургическая промышленность, и обычные на верхнем мире железо, сталь и прочие металлы здесь заменяла древесина бракки. Машины, чьи шестерни и другие подвергаемые нагрузке детали были выточены из черного дерева, выглядели в глазах Толлера громоздкими и очень странными, но тем не менее эти реликты примитивной эры чем-то его привлекали. Миновав короткий коридор, он очутился в большой сводчатой палате, где были установлены массивные насосы. Сквозь закопченные окна на крыше проникало достаточно света, чтобы разглядеть механизмы, облепленные пылью, но ничуть не пострадавшие и на первый взгляд в рабочем состоянии. Балки и стойки были вытесаны из той же самой мелкозернистой древесины, что и наружная дверь. И этот материал, очевидно, был древоточцам либо не по зубам, либо не по вкусу. Толлер постучал по одной из балок ногтем и искренне поразился ее твердости, а ведь станция простояла без дела целых 50 лет. «Кажется, это балочное дерево», — объяснил Стиномирт, подходя к Толлеру. «Теперь вы понимаете, почему строители были так к нему неравнодушны?» «А вы откуда знаете, что это за дерево?» Стиномирт вспыхнул. «Видите ли, сэр, я читал описание в...» «О, нет». Куревальд, который, обходя залу по кругу, открывал по очереди все боковые комнаты, в ужасе мотая головой, отшатнулся от одного из дверных проемов, и Толлер сразу сообразил, что лейтенант увидел нечто страшное. «Вот оно», — сказал себе Толлер. «С тех самых пор, как мы вошли в эту деревню, я знал, что здесь припасена какая-то гадость, но я ничего не хочу видеть». Однако он понимал, что избежать личного осмотра находки Коревальта невозможно, иначе среди команды поползут нелестные слухи о слабости командира. Единственное, что Толлер мог сейчас сделать, чуть оттянуть приближение ужасного момента. Подойдя к панели управления и храповику, он смахнул пыль, притворяясь, будто бы искусно выточенные части крайне заинтересовали его, а сам тем временем следил за своими людьми. Возглас Коревальта распалил их любопытство, и они по очереди заходили в комнату. Дольше нескольких секунд там никто не задерживался, и какими бы очерствелыми и грубыми ни были эти люди, каждый возвращался в главный зал притихшим и задумчивым. «Меня там ждут в этой комнате», — думал Толлер, — «и больше тянуть нельзя». Он выпрямился, бессознательно положив руку на эфес меча, и направился к зияющему проему. Комната напоминала тюремную камеру. Мебели в ней не было никакой, и сквозь высокую покатую крышу пробивались угрюмые солнечные лучи уродливыми полосами, освещая стены, вдоль которых сидело по меньшей мере скелетов 20. Судя по ожерельям и керамическим побрякушкам, останки эти принадлежали женщинам. «Ну что ж, не так все плохо», — подумал Толлер. «В очередной раз доказан жизненный, вернее, смертный факт. Чума косила всех без разбору. Она набрасывалась на женщин с не меньшей яростью, чем на мужчин, а с момента прибытия на эту лишенную всякой радости планету я видел огромное множество». И вдруг его мысли прервались, а мозг словно застыл, ибо он заметил нечто такое, что пропустил при первом поверхностном осмотре. Внутри тазовой кости каждого скелета лежал еще один маленький скелетик. Крохотные каркасики из хрупких косточек. Все, что осталось от младенцев, чья жизнь оборвалась, даже не успев начаться. Да, чума и в самом деле косила всех без разбору. Толеру хотелось развернуться и опрометью броситься вон из комнаты, но смертельный холод, заморозивший его ум, распространился и на тело, крепкими цепями сковав все конечности. Время растянулось в вечность, каждая секунда равнялась тысячелетию, и он понял, что отныне всю свою оставшуюся жизнь проведет на грани пессимизма и полнейшего отчаяния. Жители собрали здесь всех беременных женщин, должно быть, надеялись, что эти стены защитят их, сказал за спиной Толлера Корывальд. Смотрите, у одной из них должны были родиться близняшки. Толлер предпочел воздержаться от созерцания этого утонченного ужаса. Вырвавшись из объятий паралича, он развернулся и вышел прочь, ощущая на себе внимательные взгляды членов команды корабля. «Так и запишите», – бросил он через плечо Корывальду. «Отметьте, что при осмотре насосов видимых повреждений не обнаружено, а следовательно станция может быть запущена в ход в самые короткие сроки». «И это все, сэр?» «Лично я больше не заметил ничего, что могло бы заинтересовать нашего суверена», – ровным голосом ответил Толлер и медленно направился к выходу, тщательно скрывая терзающее его беспокойство и безотлагательную нужду поскорее убедиться, что солнце по-прежнему согревает мир. Годовщина переселения захватила Толлера врасплох. Завершив свою исследовательскую миссию, он прибыл на базу в Ро-Атабри примерно за час до наступления ночи, но при этом абсолютно потерял чувство времени. Он ощущал во всем теле необычную усталость и новость о том, что сегодня 226-й день, то есть годовщина первой высадки на Верхний мир, не встретила у него в душе никакого отклика. Сдав судно корабельному мастеру Коделлу, он отправился прямиком в постель, и даже весть о том, что за день до него на базу вернулась Вантара, не пробудила его от всепроникающей летаргии и душевного истощения, затмевающих все и вся. Отведенная Толлеру комната располагалась в здании, где когда-то размещалась охрана Великого Дворца. Он ворочался в темноте и никак не мог заснуть. Толлер никогда не отличался склонностью к самоанализу, но сейчас он отлично понимал, что причина его усталости не имеет ничего общего с физическим состоянием тела. Его ум был измотан, психика истощена. Он слишком долго занимался тем, к чему не лежала душа. Слишком часто шел против собственной природы. Конечно, Толлер знал, что увидит на мире огромный могильник, но реальность превзошла все его ожидания, и кульминацией этого явилась ужасная находка на водонапорной станции. Впрочем, может быть, он излишне потакает своим слабостям. Отпрыск едва ли не самой привилегированной семьи Верхнего мира, он, возможно, только сейчас по-настоящему ощутил, какую жизнь ведет обыкновенный человек, вынужденный проводить все дни свои в тяжком труде, который на самом деле презирает и который, как правило, навязан ему кем-то сверху. Толлер попытался напомнить себе, что его дед Толлер Маракайн не позволил бы себе так быстро потерять душевное равновесие. Какие бы ужасные картины ни открылись его взору, в какие бы передряги он ни попадал, истинный Толлер Маракайн отвечал силой на силу и противопоставлял им свой щит, выкованный из выносливости и самостоятельности. Но... Неужели человек в состоянии уместить в голове целых 20 скелетов, аккуратненько сидящих у стены и баюкающих внутри тазовых колыбелек еще 20 скелетов поменьше? Какое там 20? 21... Как же ты не заметил, что у одной из женщин должны были родиться близнецы? Сможешь ли ты смириться с этими двумя маленькими человечками со щепочками вместо костей, которые продолжают искать друг в друге опору в смерти, а не в жизни. Откуда-то из дворцовых палат донесся взрыв хохота, и Толлер, выругавшись, вскочил с постели. Мужчины и женщины, видимо, благополучно напиваются и доводят себя до состояния, когда начнут обниматься со скелетами, обмениваться с ними улыбками и похлопывать неродившихся детишек по черепам. Неожиданно Толлеру пришло в голову, что единственный способ заснуть сегодня ночью – это накачать себя приличным количеством алкоголя. Перед столь радикальным решением внутренняя усталость дрогнула и отступила. Толлер натянул одежду и вышел из комнаты. Порядочно поплутав по незнакомым коридорам, он, наконец, выбрался в сад, расположенный несколько к северу от дворца, где и вершилось основное веселье. Это место выбрали потому, что большей частью оно было вымощено камнем и, следовательно, успешно выстояло в борьбе со временем, тогда как даже парадная площадка на заднем дворе по пояс заросла травой и сорняками. В садике зажгли несколько факелов, и их оранжево-желтое пламя, отражаясь от богато украшенных фонтанов и статуй, пряталось в кустарнике, создавая иллюзию, будто сад внезапно разросся до необъятных размеров. В переливающемся полумраке бродили парочки и небольшие группки, но основные участники пирушки собрались у длинного стола, уставленного всяческими закусками. Мужчин в экспедиции было втрое больше, чем женщин, а это означало, что последние, пребывая в благодушном настроении, наслаждались ароматом романтики, тогда как мужчины целиком сосредоточились на еде, напитках, песнях и всевозможных непристойных шутках. Толлер наткнулся на посланника Кеторана и его секретаря Парло Вотурба, предлагающих всем желающим еду и выпивку. Старики с искренним удовольствием исполняли роль слуг, показывая остальным, что, несмотря на высокое положение, они не брезгуют общением с обыкновенным людом. «А, приветствую, приветствую!» – крикнул Кеторан, завидев приближающегося Толлера. «Подходите и выпейте с нами, юные маракайны!» Толлер подумал, что посланник слегка переигрывает. Возможно, потому что боится, как бы кто не упустил всех нюансов его игры. Но это была простительная слабость, против которой Толлер ни капли не возражал. «Благодарю вас. Мне, пожалуйста, самый большой бокал келийского черного». «Вина нет», — сокрушенно покачал головой Кеторан. «И Эля тоже, если уж на то пошло. Видите ли, количество груза было строго ограничено, и придется вам довольствоваться бренди». «Бренди, так бренди. Я обслужу вас по первому разряду, налью в лучший из бокалов». Опустившись на колени, генерал полез под стол и мгновение спустя вынырнул оттуда с мерцающим хрустальным бокалом в руке, наполненным до самого верха. Он протянул бокал Толлеру, и вдруг веселая улыбка исчезла с его лица, и на нем проступило выражение удивления и боли. Толлер быстро перехватил бокал и с беспокойством посмотрел на Кеторана, судорожно прижавшего руки к груди. «Трай, тебе плохо?» – с тревогой спросил Вотурб. «Я ж говорил, не прыгай так». Кеторан кивнул в сторону секретаря и многозначительно подмигнул Толлеру. «Этот старый дуралей воображает, что переживет меня». Он улыбнулся, видимо, боль уже прошла, поднял свой бокал и чокнулся с Толлером. «Желаю вам доброго здравия, юный маракайн». «За ваше здоровье, сэр», – откликнулся Толлер и, не сдержавшись, улыбнулся в ответ. Кеторан внимательно посмотрел на него. «Сынок, не сочти за дерзость, но ты очень изменился. Ты уже не тот напыщенный молодчик, что вел мое судно к миру. Похоже, что-то вышибло из тебя всю чопорность». «Вышибло», – скептически расхохотался Толлер. «Нет, сэр, я так легко не сдаюсь. А сейчас прошу прощения». Он отвернулся и направился прочь от стола, в глубине души крайне обеспокоенный заявлением посланника. Если его состояние очевидно даже едва знакомому человеку, Толлер рискует потерять уважение собственной команды. Поддерживать дисциплину на судне и так достаточно нелегко. Что же будет, если его сочтут тепличным растением, которое завяло при первых же признаках наступления холодов? Он отхлебнул бренди и углубился в сад, старательно избегая шумных компаний. Наконец он нашел свободную скамью и, благодарный судьбе за предоставленное одиночество, устало опустился на холодный мрамор. Над ним висел убывающий серп верхнего мира, прилепившийся прямо в центре великого колеса, огромного серебряного водоворота, который в это время года заполнял практически весь горизонт. В небесах виляли хвостами огненные кометы и мириады звездочек, словно разноцветные фонарики какой-то неведомой кареты, дополняли окружающее великолепие, неустанно споря с краткими черточками метеоров. Толлер вновь приложился к громадному кубку, в котором уместилось никак не меньше трети бутылки, и неторопливо принялся уничтожать бренди. В такую ночь неплохо пройтись с какой-нибудь девушкой, но даже мысль о том, что Вантара может находиться совсем рядом, скрытая сгущающимися сумерками, не будила в душе никакого отклика. Эта ночь предназначалась для поисков истины и разоблачения иллюзий, а факты ясно говорили, что с первой же встречи он умудрился стать врагом графини, и теперь она презирает его, не будет презирать до тех пор, пока окончательно не забудет о его существовании. Кроме того, издевательски шепнул внутренний голос, как вообще ты можешь думать о женщинах, когда на тебя взирает 21 маленький скелет? Толлер продолжал периодически прихлебывать из бокала, пока сосуд совсем не опустел, после чего попытался проанализировать свое внутреннее состояние. Несмотря на усталость, алкоголь еще не подействовал, и где-то глубоко внутри засела упрямая уверенность, что потребуется по меньшей мере еще одна такая же порция, чтобы вырваться, наконец, из-под власти укоризненного взгляда 21 скелета. Вот тогда наступит желанное забытье, и глубокая ночь поглотит окружающий мир. Толлер встал. Его даже не покачивало, словно дерево, ушедшее корнями глубоко в почву, и уже двинулся было к столу, чтобы еще раз воспользоваться услугами Кеторана, как вдруг увидел, что к нему приближается какая-то женщина. Ее темные волосы рассыпались по плечам, и по грациозному изгибу талии, он даже не видя лица, понял, что это Вантара. Она была одета в военную униформу, скорее всего, чтобы охладить пыл тех офицеров, которые в общем веселье не слишком заботились о субординации. Толлер немедленно взял себя в руки и подготовился к очередной словесной стычке, не заставившей себя ждать. «Что я вижу?» – весело удивилась Вантара. «А куда же подевался меч?» «А, ну, конечно, вот дурочка, совсем забыла, не сезон». Короли еще недостаточно созрели, чтобы насадить их на вертел. Толлер кивнул в знак того, что не понял намек на своего деда, которого в народе прозвали убийцей королей. Отличная шутка, капитан. Он сделал попытку обойти ее, но графиня, положив руку ему на плечо, остановила его. «Это все, что вы можете мне сказать?» «Нет». Толлера несколько смутило ее прикосновение. «Я могу добавить, что сейчас направляюсь наполнить свой бокал». Вантара заглянула ему в глаза и слегка нахмурилась, изучая выражение лица собеседника. «Да что с вами?» «Не могу ответить на этот вопрос». «Куда подевался великий воин Толлер Маракайн II, неуязвимый для пуль? Он сегодня в отпуске?» «Боюсь, я не готов решать ваши загадки, капитан», — ледяным тоном заявил Толлер. «Еще раз прошу прощения, но я уже готов для приема второй порции сонного эликсира посланника». Вантара взяла его руку с бокалом. Толлеру показалось, что по его коже пробежали янтарные искры, и быстро склонилась к кубку. «Бренди, пожалуйста, принесите и мне только не такую чудовищную порцию». «Вы хотите, чтобы я принес вам бокал бренди?» переспросил Толлер, прекрасно сознавая, что выглядит полным идиотом. «Да, если вас не затруднит, Вантара опустилась на скамью и устроилась поудобнее. Я подожду здесь. В некотором смущении Толлер вернулся к столу с закусками и заказал еще один гигантский кубок бренди для себя и обычный бокал для Вантары. Китаран и его турб, перемигиваясь и довольно кивая, с радостью исполнили его просьбу. На обратном пути он вдруг увидел плывущую через сад Птерту. Прозрачная сфера слегка мерцала, но была практически невидима в неверном свете факелов. Веселящийся народ заметил ее лишь когда Птерта вплыла в светящийся круг. Победно улюлюкая, толпа принялась швырять в нее палки и камни. Одна из палок пронзила Птерту насквозь, и она лопнула. Зрители дружно зааплодировали. «Видели?» – спросила Вантара, когда Толлер подошел поближе. «Вы только прислушайтесь к их воплям. Им удалось убить кого-то, и теперь они ликуют». «В свое время Птерта убила многих из нас», – ответил Толлер. «В том числе и 21 нерожденного младенца». «Так значит, вы их одобряете? Одобряете убийство ради развлечения?» «Нет-нет», – запротестовал Толлер, чувствуя, что между ними вновь вырастает стена враждебности и не зная, что делать. «Я вообще не одобряю убийств ни ради развлечения, ни по какой-либо иной причине. Я уже достаточно навидался мясницкой работы. Этого мне хватит на всю оставшуюся жизнь». Он сел, передал Вантаре ее бокал и поднес свой к губам. «Вот почему вы такой хмурый?» «Я вовсе не хмурый». «Ну да, я понимаю. Именно поэтому вы так изменились. Это естественное состояние для человека». Вантара прервалась. «Извините меня. Слишком все сложно и запутано». «Вы что, просили меня принести бокал бренди, просто чтобы покрутить его в руках?» Толлер сделал большой глоток и усилием воли подавил невольную гримасу. Огненная жидкость бурным потоком хлынула в горло. «Вы так и жаждете напиться сегодня?» «Во имя!» – возмущенно задохнулся Толлер. «Вы всегда так ведете разговор? Если да, то я был бы вам очень благодарен, если бы вы посидели где-нибудь в другом месте». «Я снова приношу извинения». Вантара просительно улыбнулась и поднесла бокал к губам. «Толлер, почему бы тебе не повести разговор?» Столь неожиданный и очень интимный переход на «ты» удивил Толлера. Он не мог понять, чем вызвана такая внезапная перемена. Задумчиво взглянув на Вантару, он обнаружил, что полумрак сделал ее лицо не просто красивым. Эти идеальные черты могли существовать лишь в воображении вдохновленного художника. Похоже, хоть одна из его фантазий вдруг, словно по мановению волшебной палочки, воплотилась в действительность. Она, идеал женской красоты и самосовершенства, сидит рядом с ним. Эта ночь предназначена для любви. В голосе графини звучала захватывающая сердце нежность. Каждый человек просто обязан обеими руками хватать выпавшее ему счастье, и не имеет значения, сколько крошечных скелетов он перевидал на своем веку, потому что природа производит миллионы живых созданий только по одной причине. Многим из них предначертана несчастливая судьба. Если кто-либо из счастливчиков упускает свой шанс, он совершает предательство по отношению к тем, чьими жертвами оплачено его счастье. Толлер понял, что сейчас он просто обязан сделать все, чтобы завоевать объект своих мечтаний, привлечь ее к себе своей силой, мужеством, предупредительностью, духовностью, знаниями, юмором, щедростью. Может быть, изящный комплимент послужит хорошим началом. «Вантара, ты выглядишь такой...» Он вдруг запнулся, потому что испытующий взгляд пустых глазниц 21 черепа величиной с кулачок вонзился в него подобно клинку. Ему показалось, что эти слова произносит кто-то другой, не он. «Что происходит? Обычно ты ведешь себя как самоуверенная стерва, и вдруг ни с того ни с сего мы перешли на «ты». Теплота и дружелюбие так и витают в воздухе. Что ты задумала?» Вантара рассмеялась и одновременно задохнулась от возмущения. «Самоуверенная стерва! Это ты мне говоришь о самоуверенности? Ты, который всегда приближается к женщине, брецая кольчугой и размахивая перед самым носом своим фаллическим мечом. Это самый превратный и...» Вантара подняла руку и растопырила пальцы, словно возведя между ними незримую преграду. Он замолк. «Толлер, умоляю тебя, ни слова больше. Сегодня ночью мы сняли наши доспехи и легко можем ранить друг друга. Давай примем вещи такими, какие они есть, хотя бы на час. Давай выпьем вместе, давай поговорим друг с другом. Согласен?» «Неужели человек в здравом уме способен отказаться от такого предложения?» – улыбнулся Толлер. «Вот и чудно. А теперь объясни мне, почему ты перестал быть тем Толлером Маракайном, которого я когда-то знала?» «Мы опять возвращаемся к старому. А мы, собственно, никуда и не уходили». Но Толлер смущенно посмотрел на нее. А затем вдруг свершилось невероятное. Он начал свободно говорить о том, что терзало его, исповедоваться в открытой в самом себе слабости, признаваться в отчаянии, ведь ему никогда не удастся стать похожим на своего великого деда. Когда Толлер описывал жуткую находку на водонапорной станции, голос его сорвался, и он испытал страх, подумав, что уже не сможет продолжать. Закончив рассказ, он снова приложился к кубку, но понял, что ему больше не хочется пить. Он поставил сосуд на скамейку и уставился на свои руки, чувствуя себя так, словно только что побывал в самой страшной передряге в жизни. «Бедняжка, Толлер!» В голосе Вантары звучало ласковое сочувствие. «Что же тебе пришлось пережить, раз сейчас ты стыдишься вполне естественных человеческих чувств? Ты хочешь сказать... Стыжусь своей слабости. В способности испытывать сострадание нет ничего стыдного. Сомнение, нужда в человеческом общении вовсе не признак слабости». Толлеру показалось, что сейчас удобный момент заделать кое-какие бреши в собственном фасаде. «Я могу общаться со многими людьми», — скривив губы, сказал он, — «если они, конечно, достойны этого». «Не говори так, Толлер, не надо». Вантара поставила бокал на землю и села на скамейку, развернувшись к нему лицом. «В общем-то, ты можешь обнять меня, если хочешь». «Но я не...» Толлер замолк. Вантара взяла его руки и положила себе на груди. Даже сквозь вышитую ткань кителя он почувствовал, какие они теплые и твердые. Он придвинулся поближе. «Только умоляю, не пойми меня неправильно», – прошептала Вантара. «Я вовсе не пытаюсь залезть к тебе в постель. Просто эта ступень человеческого общения лучше всего отвечает ситуации». Губы ее слегка приоткрылись, приглашая к поцелую, и словно во сне Толлер принял приглашение, не веря, что это происходит в действительности. Ее безграничная женственность поглотила все его чувства, и звуки празднества – превратились в тихий отдаленный гул. Они с Вантарой сидели так очень долго, точно время прекратило свое течение. Может быть, прошло 10 минут, а может 20, а они все целовались и целовались, не ощущая усталости и не видя нужды в иной физической близости. А когда, наконец, отпустили друг друга, Толлер почувствовал, как его переполняют новые силы, и понял, что восстановил свою целостность. Он улыбнулся Вантаре, она ответила ему, его улыбка стала еще шире, и внезапно они оба расхохотались. На Толлера снизошли облегчение и покой, родственный тому, что следует за сексуальными утехами, только сейчас им владело более глубокое чувство, близкое к великому постоянству. «Не знаю, как тебе это удалось», — сказал он. «Но аптекарь разбогател бы, сумея он упрятать подобные лекарства в склянку». «Я ничего особенного не сделала». «Неправда. Я так устал от этой древней планеты, что даже предстоящее кругосветное путешествие казалось мне скучной затеей. А теперь я снова полон сил и жду не дождусь его, Мы не сможем быть вместе там, в небесах. Но я не буду спускать глаз с твоего судна. День за днем я буду следовать за тобой, и даже ночью, ведь мы не станем приземляться в этих городах-могилах. Я жду этого с нетерпением. Мы можем. Толлер. Вантара как-то странно посмотрела на него. Я же предупреждала, не обольщайся тем, что происходит между нами. А я и не обольщаюсь, уверяю тебя, быстро ответил Толлер, прекрасно осознавая, что лжет. Но сейчас его переполняла неизбывная уверенность, что он понимает Вантару лучше, чем она сама. «Все, что я хочу сказать, это...» «Прости, что перебиваю», – вступила Вантара. «Но ты все-таки обольщаешься. По крайней мере, по поводу одной вещи». «Какой же?» «Я не буду участвовать в кругосветном перелете». «Как же так?» – опешил Толлер. «Ты находишься здесь, потому что ты капитан воздушного корабля, а кругосветное путешествие – важнейшая часть всей нашей миссии. Да, Шолд просто не отпустит тебя». Вантара чуть виновато улыбнулась. «Сознаюсь, я предвидела некоторые трудности, и так получилось, что моя любимая бабушка тоже. Поэтому она дала коммодору инструкции не отказывать мне ни в одной просьбе». Она снова улыбнулась. «И мне кажется, он вряд ли будет рыдать от горя, когда я заявлю о своем отказе от участия в экспедиции». «Отказе?» Толлер отлично понял, что хотела сказать Вантара, но вопрос сам слетел с его губ. «И куда же ты отправишься?» «Домой, разумеется. Я презираю этот усталый и мрачный край даже больше, чем ты, Толлер. Поэтому завтра я бегу с него и лечу обратно на верхний мир. И вряд ли когда-нибудь вернусь сюда». Вантара поднялась, символически разрывая оковы притяжения мира, и между ней и Толлером словно пролегла пропасть межпланетного пространства. Когда она снова заговорила, ее голос прозвучал так фальшиво, что Толлеру показалось, будто ему влепили звонкую пощечину. «Может быть, мы еще встретимся в Праде через год или два».